Я приехала первый раз в реабилитационный центр РУТ в Дувре, современный, с белыми кафельными стенами, всего через несколько недель после встречи с Лорой. С момента первой выемки у РУТ, которую, как сказала Лора, она перенесла неважно, прошло месяца два. Когда я открыла дверь палаты, она сидела на краю кровати в ночной рубашке. Увидев меня, она просияла и встала, чтобы обняться, но почти сразу ей пришлось снова сесть. Она сказала, что я отлично выгляжу, что прическа мне очень идет. Я не осталась в долгу, и все полчаса, что длился разговор, нам обеим, думаю, было действительно хорошо друг с другом. Беседовали о самом разном. О Хейлшеме, о коттеджах, о том, чем мы занимались дальше. И казалось, что мы можем так до бесконечности. Словом, обнадеживающее начало. Намного лучше, чем я ожидал. Тем не менее, во время той первой встречи ни слова не было сказано про то, как мы расстались. Кто знает, может быть, затронем мы эту тему сразу, все потом было бы у нас по-другому. Мы просто обошли это молчанием и, поговорив сколько-то, словно бы согласились считать, что ничего между нами тогда не произошло. Для первого раза это, вполне допускаю, было и здорово. Но с тех пор, как я официально сделалась ее помощницей, и мы начали видеться регулярно, все отчетливее становилось ощущение, что у нас что-то не складывается. Я завела обычай приезжать 3-4 раза в неделю с минеральной водой и пакетом ее любимого печенья, и все, казалось, должно было идти как нельзя лучше, но не тут-то было. Принимались о чем-нибудь говорить, о чем-нибудь вполне нейтральном, и вдруг без всякой видимой причины умолкали. Или, делая над собой усилия, поддерживали разговор. Но чем дальше, тем он становился натужней и искусственней. Потом я однажды шла к ее палате по коридору и услышала, что в душевой напротив ее двери кто-то есть. Я догадалась, что это Рут, и поэтому решила войти в палату и в ожидании встала у окна, за которым открывался далекий вид поверх множества крыш. Минут через пять появилась Рут, завернутая в полотенце. Честно говоря, я приехала примерно на час раньше обычного, и все мы, я думаю, чувствуем себя немножко беззащитными после душа, когда на нас нет ничего, кроме полотенца. И все-таки меня поразило, какая тревога возникла у нее на лице. Попробую объяснить это получше. Разумеется, я предполагала, что она будет немного удивлена. Но все дело в том, что когда она уже сообразила, что к чему, и узнала меня, была буквально секунда, может, чуть больше, когда она продолжала смотреть на меня, если не со страхом, то уж точно с подозрением. Словно она долго-долго ожидала от меня чего-то нехорошего и теперь подумала, что, наконец, этот момент настал. В следующую секунду ничего такого в ее взгляде уже не было, и все у нас пошло как обычно. Но мы обе в тот день испытали встряску. Мне стало очевидно, что Рут мне не доверяет. И насколько я могу судить, сама она, быть может, именно тогда вполне это поняла. Как бы то ни было, атмосфера после той встречи ухудшилась еще больше. Словно мы выпустили что-то на свободу и не только ничего этим не прояснили, но и волей-неволей сильнее прежнего почувствовали то, что стояло между нами. Дошло до того, что, прежде чем подняться к ней, я по нескольку минут сидела в машине и собиралась с духом. После одного такого посещения, когда мы, пока я проводила с ней все контрольные процедуры, даже рта не раскрыли и потом просто сидели в гробовом молчании, я чуть было не доложила им, что не справляюсь, что мне лучше отказаться от роли помощницы Рут. Но тут все опять изменилось. Теперь из-за лодки.